Глава 5. Психика обширна, но о том не ведает. Зигмунд Фрейд. Плыть вдоль берега до Карисы предстояло еще 3 дня. Мы единогласно решили, что сначала, как следует, выспимся, а лишь потом пойдем ловить жор-рыбу. Уж не знаю, что подумала команда, когда я идти, изображая картину, пьяный гном подпирает падающий забор, пошатываясь, удалились с палубы и завалились на весь день в каюту, заперев дверь. Проснувшись ближе к закату, поняла, что рыбалка меня по-прежнему не прельщает. Болели все мышцы, даже те, о существовании которых я раньше не подозревала. А что не болело, то затекло. Попробовала сесть и взвыла. Ти открыл затуманенный сном синий глаз, напрягся и испуганно уставился на воющую меня. Поняв, что это всего лишь последствия бурно проведенной ночи, жених расслабился и даже меня пожалел. Извлек из своей сумки стеклянную банку с зеленовато-желтой мазью. «Бель, горе-то мое! Переворачивайся на живот, разотру!» Я перекатилась на живот и подложила ладони под подбородок. Ти отвел мои волосы со спины и, взяв на ладони немного терпко пахнущего травами снадобья, начал растирать. Через 5 минут я решила, что простила ему все прошлые грехи, а за полчаса такого удовольствия согласна простить и все будущие. А еще очень хотелось, чтобы он растер меня всю, а не только спину выше талии. Далась ему эта стыдливость. Причем тут приличие, когда так хорошо? Или хитрый эльф сокращает себе фронт работ? Не растирать, не целовать? Тих мыкнул и от спины перешел к лодыжкам. А жаль. После массажа я поняла, что вполне способна двигаться. А еще жутко хочу есть. Кого бы тут съесть? Остановила взгляд на женихе. Облизнулась. Клацнула зубами и, встав на четвереньки, резко поползла к нему. Ти так же быстро по крабе попятился от меня, обиженно бормоча. Вот и лечи ее после этого. Съесть Тиану у меня не вышло. Я только и успела, что немножко пожевать мочку его уха. После чего меня подавили, объявили, что я дракон, а ты моя добыча, и даже слегка профилактически отшлепали. Теперь, сделав зарядку, можно было идти грабить камбус. К тому времени, как мы умяли по миске горячие ухи, нырять за жор-рыбой было уже поздно. Солнце почти село, и под водой стало темно. Рыбу мы бы нашли, только если бы она сама ухватила нас за задницы. Поэтому решили перенести мероприятие на завтра. А сегодня я попросила Ти научить меня заклинанию «Сон» и тому, как можно зачаровать не отдельную личность, а целую толпу. Ти, как обычно, начал с теоретических объяснений. Оказывается, в мозгу каждого человека есть точки, ответственные за разные эмоции и состояния. Гнев, голод, сон, страх. Их расположение у разных людей практически одинаково. Если знать, как и куда воздействовать, надавить, пощекотать, изолировать точку, можно добиться почти чего угодно. Человек выпьет бочку и будет продолжать чувствовать жажду. Или по желанию мага вполне реально оглохнет. Или ослепнет. Или напугается до полусмерти. По счастью, такие заклинания были доступны только умеющим работать с чужим сознанием сильным магом-драконом. Эльфы не одобряли подобного манипулирования, а людям оно было не по зубам. Мы слились сознаниями. Ти, показывая мне, как и что делать, создал над головой заплетающего канат юнги голубоватую сферу, расчерченную координатной сеткой. «Так проще», — пояснил он. «Отмечаешь не точное расположение нужных точек в пространстве, а 3 их координаты на сфере. Запомнить цифры намного легче, а вероятность промахнуться несравненно меньше. Вот смотри, чтобы погрузить в сон, надо затронуть всего 2 точки. Вот эту чуть надавить, а вот эту приглушить. Все». Сфера мягко опустилась на голову юноши, тот зевнул, закрыл глаза и осел на бухту канатов. Парень крепко спал. «Бель!» — окликнул он меня. «Не спи сама. Теперь самое важное — смотри, как отменить любое вмешательство. Пока не выучишь, никаких экспериментов. Поняла? Честно говоря, последнего он мог бы и не говорить. Я любила пошутить, но невинные люди никогда не были для меня забавой. Ти поймал мой обиженный взгляд. Извини, я не прав. Ты не заслужила. Вот так-то. Следующий час Йонга провел как в тумане. Бедный парень уже даже не вставал с канатов, только открывал и закрывал глаза. Почувствовав, что устала и зеваю сама, потащила Ти вниз, спать. Пихнув утром Ти в живот локтем, я сообщила: «Хочу рыбу!» «И тебе тоже доброго утра!» — отозвался хлопающий глазами, как сова жених. И тут же расплатился за раннюю побудку. «Умываться и причесываться будем? Или устроим для жор-рыбы психическую атаку утренняя Белли во всей красе?» Я фыркнула и отправилась умываться. А в отместку не дала вредному блондину позавтракать, заявив, что на пустой желудок резвее плавать будем. На дне было чудесно. Лучи утреннего солнца рассеивали зеленоватый мрак, и лежавшие внизу на песке среди колыхавшихся водорослей ракушки, камни, морские звезды казались сказочными сокровищами. В этот раз я сразу же наколдовала себе русалочий хвост и для баланса и гармонии соответствующий бюст, решив заодно проверить гипотезу об интересе жор-рыбы к русалкам. Ти начал как-то странно на меня коситься, а потом попросил бюст убрать, ибо он мешает ему охотиться. Мы плавали галсами от мелководья к темной глубине, но ничего необычного не видели. Стайки полосатых огоньков, быстрые серебряные улейки, сом под корягой. Я внимательно рассматривала дно. «Ти, это что? Посмотри на бревно внизу. Оно с глазами!» Темное, толстое бревно, 6-7 локтей длиной и в обхват толщиной, заметив нас, изогнулась и открыла зубастую пасть. Я почему-то вспомнила крокодила из дворцового зверинца, но это был не крокодил, а похожая на гигантскую щуку огромная рыбина. Чешуйчатая тварь щелкнула зубами и стрелой рванулась к приплывшему к ней завтраку. По какой-то причине я понравилась ей больше. Наверное, жор-рыбы действительно любят русалок и валяют их по дну, пока не начнут метать икру, одновременно строя дом из костей. Ти со стороны с интересом наблюдал, как рыбина трясет меня, как тузик грелку, пытаясь отгрызть кусок от серебристой филейной части. Наконец, нездоровая радость жениха и еще более нездоровый энтузиазм рыбы мне надоели. Я отжала драконьим щитом захват зубов, освободив стратегическую часть тела, и пропустила вечный лед вдоль рыбьего хвоста. Тварь опустилась на дно и застыла, бешено вращая глазами. «И что теперь? Как по волочем-то?» — повернулась я к Ти. «Легко. Делаем сети силовых линий, притащим к барке, прицепим, а потом с палубы затянем наверх. Только усыпи ее совсем, а то оживет и оттяпает кому-нибудь руку по локоть». Надо было видеть лицо Кока, когда Ти приволок и бросил к дверям камбуза рыбину в два своих роста и весом в лошадь. Мужик отреагировал на свалившуюся под ноги харч, отвисшей челюстью и обращенным в пространство вопросом. «Как?» Ти пожал плечами. «Жену на палубе увидела, сама выпрыгнула». Я показала ему кулак. В сытой послеобеденной дреме я сидела у борта, привалившись к лежавшему сзади Тиану. Тот лениво перебирал пряди моих волос. «Ну что, позанимаемся немножко?» Меня клонило в сон, но гордость и любопытство победили. «Конечно, давай!» «Белль, если нужно наложить заклинание массового действия, это делается в несколько этапов. Первый. Ты должна очертить круг объектов». Речь Тиану журчала, я клевала носом, время от времени встряхивая головой. Наконец, Ти не выдержал. «Белль, будешь зевать, устрою демонстрацию на тебе». «Не, ты моих ментальных щитов не пробьешь», — меланхолично отозвалась я, но все же решила проснуться. Оказалось, первым делом надо было раскинуть сеть, которую я давно умела делать и использовала как охранную сигнализацию. Все живые существа в ней, от комаров до драконов, отображались огоньками разного цвета и яркости. Отмечать всех мошек и мушек смысла не имело, но чувствительность можно было настраивать, отслеживая, допустим, только людей или только разумных существ. Максимальный размер сети зависел от силы драконьей магии. В начале обучения мне удалось раскинуть сеть радиусом в 20 локтей, а сейчас... Ого! Я удивленно моргнула, а Ти присвистнул. Похоже, моя сеть могла покрыть все Тихое озеро. Бель, ты растешь. Если б Нара так росла, пожаловалась я. Она и растет. Шторм за ней следит. Между прочим, ты заметила, как им нравится гоняться за рыбой? Еще бы не заметить. Судя по возне и рычанию, на рыбалке моя драконица проявляла едва ли не больше энтузиазма, чем мы с Ти вместе взятые. — А у тебя какого максимального размера сеть? Ти сосредоточился. — Только немного больше твоей. Кстати, ты обратила внимание на скопление людей впереди? Мы там проплывем к вечеру. Деревня, что ли, какая? Если причалим, хорошо бы коней размять, а то они застоялись. Мы вернулись к теме урока. Раскинув сеть, маг выделял интересующую его область и одним ментальным усилием вешал над каждым объектом, на который собирался воздействовать, сферу, связанную с центральной, управляющей. После этого достаточно было задать на управляющей сфере вид воздействия, и готово. Толпа кидается в ближайший трактир утолять внезапную жажду или укладывается спать прямо там, где кто стоял. Я стала тренироваться на матросах, выделять группы объектов и задавать разные воздействия. Ти следил за уроком. До реализации приказов я не доводила. Не хотелось заставлять людей спать стоя, пугаться неведомо чего или есть обед по третьему разу. Ближе к вечеру мы с Ти стояли у борта и ждали, когда покажется замеченная нами деревня. «Ёбрст!» — изящно выразился эльф на неизвестном языке, когда вместо ожидаемого косогора с белыми домиками мы увидели, как из раздвинувшихся желтых прошлогодних камышей высунулись носы дюжины лодок и рванули к нам. В них, вопя и размахивая саблями и тесаками, сидели и стояли недружелюбного вида заросшие мужики. Гребцы лодок наяривали изо всех сил. При такой скорости легкие суденышки должны были нагнать нашу воблу минут за 10. Тиану обернулся ко мне и поднял бровь. «Бель, тебе нужна была группа подопытных кроликов для экспериментов? Вот, пожалуйста, нагони-ка на них страху!» Я сосредоточилась, раскидываю сеть, отмечаю желтые огоньки, соответствующие лодкам, теперь сферы, точки воздействия на контрольной. «Поехали!» Хлопая глазами, я с изумлением глядела, как мужики в лодках начали сгибаться пополам, хвататься за животы и странно корчиться. Некоторые зачем-то пытались расстегнуть штаны. Клянусь, я ничего такого не хотела. Другие попадали за борт. Тиану расширенными от изумления глазами смотрел на представление, а потом тоже схватился за живот и пополз вниз по борту. А с ним-то что? Ти! Бель! Проквакал эльф с перекошенным лицом. «Займись лодками и оружием, а я покопаюсь у них в головах, настрою на мирный лад». Быстро превратив лодки в труху и все металлическое от тесаков до пряжек на поясах в ржавчину, я с интересом смотрела, как горе-пираты, теряя штаны, полягушачьи гребут назад к скрывающимся в камышах. Удивительно, но все произошло так быстро, что команда даже не успела испугаться. Моряки, пожимая плечами и обсуждая странный случай, вернулись к делам, а я поволокла Ти вниз, в каюту, пытать. «Ти, что это было?» «Бель! Ой, Бель, как ты этого добилась?» «Добилась чего, Ти? Кончай ржать, объясни!» «Чего? Ты не поняла, что учудила?» «Им всем совершенно внезапно и абсолютно неудержимо приспичило в туалет!» Я захохотала с Ти. «Интересно, а эту шутку мне удастся повторить с регентским советом?»